Митрополит Илларион 1051-1054 годы, первый русский по происхождению, занявший этот высокий пост, написал сочинение «Учение о Ветхом и Новом Законе». Именуется еще «Слово о законе и благодати», куда вошла и похвала Кагану нашему Владимиру. Так и в тексте. «Великие дивные дела нашего учителя и наставника, великого Кагана нашей земли Владимира». Сюда примыкает и западноевропейская вертинская летопись, сообщающая о приезде в 839 году к императору Людовику Благочестивому послов от русского Кагана. Хазары, отчего-то считавшиеся исчезнувшими, частенько появлялись в летописях уже гораздо позже той даты, согласно которой их города были начисто уничтожены русскими князьями. В 1203 году пошел Мстислав на Ярослава с хазарами и косогами. Примерно к тому же времени относится упоминание о хазаро-черкесском князе Георгии Чуло, который, судя по имени, мог быть исключительно христианином. Кстати, черкесы эти, как и хазары, были не теми черкесами, которых мы знаем сегодня, а черкесами, предками нынешних казаков. Об этом следует помнить и в дальнейшем. Черкесы в русских древних документах всегда означает не воинственный кавказский народ, а предков нынешних казаков. Полезно помнить, что один из самых больших казачьих городов так и называется Новочеркасск. Одним словом, никогда не было противостояния славян и неразумных хазар. Вплоть до Кавказского хребта обитали родственные племена славян – древляне, поляне, киевляне, хазары. Иные из этих славян, как ни прискорбно покажется, это иному патриоту, исповедовали и иудаизм, а иные, как мы увидим впоследствии, мусульманство, подобно волжским болгарам, названные от реки Волги волгары или болгары, которые имели начало свое от преславного и многонародного народа славянского. Кстати, версия о том, что в Хазарию якобы пришло одно из еврейских колен, была выдвинута итальянцем Джованни Ботеро в конце XVI века. Но уже тогда к нему относились с нескрываемым скептицизмом, поскольку загадочная страна Арсатер, о которой писал итальянец, никоим образом не ассоциировалась в глазах наших земляков с Хазарией, скорее уж с Индией. Страница 96. Виртуальность первая. Тиара над Россией. В этом разделе мы рассмотрим один из интереснейших вариантов не сбывшейся альтернативной истории. Что произошло бы с Россией и с миром, останься наши предки в зоне влияния католической церкви. Конечно, для создания детальнейшего виртуального варианта потребовался бы долгий труд многих специалистов, применение ЭВМ, а посему ограничимся общими зарисовками, касающимися наиболее ключевых моментов. Нет смысла очень уж виртуозно извращаться, выдумывая совершенно новых исторических лиц и исторические коллизии. Проще считать, что основные фигуранты большой истории остались теми, кто нам известен сейчас. И для того есть веские причины. Не все зависит от религии. Характер и поведение многих выдающихся персонажей европейской истории далеко не во всем обуславливались верой, которую они исповедовали. Иван Грозный, окажись он не православным, а католиком, с той же неутомимой яростью боролся бы с магнатами-боярами и отстаивающими свои старинные вольности городами, и голов слетело бы ничуть не меньше.